Итак, краткая информация для непроинформированных о последних событиях. Начала совещание с Тесси, поставив аквариум с королевской лягвой на стол. Она кинула взгляд на Шреддера и Сплинтера, давая знать, кого при этом имела в виду. Впрочем, остальным тоже не мешает освежить память. Ее команда, расположившаяся в гостевой, дружно закивала головой. «Боюсь, мы вынуждены будем срочно пересмотреть свои приоритеты в отношении нашей дальнейшей деятельности. На волю из глубины тысячелетий вырвался маньяк по имени Станец, владеющий сумасшедшими технологиями своей древней расы. Испепелить практически любую планету с многомиллиардным населением для него не составляет ни малейшего труда. Он уже доказал это, уничтожив Лимбо. Нашим метриловым рудникам пришел конец. К счастью, потерь среди личного состава нет, ребята Грева сработали на отлично. Из сказанного понятно, что этот Станец чрезвычайно опасен. К тому же я поначалу думала, что он практически неуязвим, но, к счастью, и на него нашлось оружие». Стесси осторожно извлекла из аквариума лягушку, нежно погладила ее по спинке и посадила на стол. «Общаться она с нами не желает, но, как я поняла, в критической ситуации готова прийти на помощь. Она сделала это уже дважды. Сначала спасла Арабеллу от взбесившегося капитана, а вчера вечером меня отстанется. К сожалению, этот мерзавец успел от нее удрать через портал». «Через портал?» — ахнул Шреддер. «Совершенно верно», — кивнула Стесси. «Я же говорю, владеет сумасшедшими технологиями. Подозреваю, наша лягва тоже». Девушка попыталась еще раз погладить лягушку. «Ласты убери, а то оторву». Королева невольно отдернула руку. На стол с ее плеча кубарем скатился Оська, потряс головой и начал переводить настороженный взгляд с лягушки на хозяйку, пытаясь сообразить, кто из них так бесцеремонно его разбудил. «Оська, я только что слышала ее без тебя». «Я тоже. Дай от меня по лбу и попроси заткнуться, я спать хочу». Ящерка вскарабкалась обратно на хозяйку, свернулась колечком вокруг ее шеи и опять заснула. «Так вот», — как ни в чем не бывало, — продолжила Стесси. «Наша задача изменилась. Теперь, когда я своими глазами увидела, на что способна королевская лягва и на что способен Станец, поняла, что нам надо искать не ковчег, а найти базу и срочно вернуться на Арабеллу, которая несет в себе те же древние технологии, которыми располагает Станец». «Но ты же говорила, что лягва открывает путь к легендарному ковчегу». «Да, открывает. Но подозреваю, что не всем», — честно призналась Стесси. «А еще я поняла, что со Станецем бороться в одиночку очень сложно. Короче, нам нужно обратно на корабль, на каботажный крейсер Арабелла. Этот маньяк, кстати, мне одну наводку дал. Если я правильно поняла, база спрятана где-то рядом с горным отелем «Белый мишка» в красной зоне. Завтра к вечеру я ожидаю Лероя. К прибытию его армады нам необходимо снять этот отель целиком, удалить из него всех лишних туристов и персонал под предлогом корпоратива только для своих. А после этого можно будет приступать к поиску базы. Ваши способности», — Стесси кинула взгляд на метаморфов, «для решения этой задачи будут просто неоценимы. Думаю, вам несложно будет преобразиться в оборотней или вампиров, чтобы на первых порах ввести охрану базы в заблуждение. Это поможет нам прорваться на базу. Именно поэтому вы мне сейчас здесь так нужны. Задача всем ясна?» «Более чем», — пробормотал Греф. «Тогда ждите меня здесь», — приказала Стесси. «Если вариант съема отеля целиком провалится, будем искать другой путь». Адмирал проводил королеву взглядом, и как только дверь спальни за ней закрылась, тяжко вздохнул. «Ну надо же, Как задурил ей голову этот пацан. Мотает девку то туда, то сюда. Никак определиться не может. Его команда дипломатично промолчала. Оказавшись в спальне, Стесси села перед зеркалом трюмо и, сделав беззаботный вид, активировала коммуникатор. «Что вам угодно, госпожа?» Появилась перед ней голограмма служащего отеля в зеленой ливрее. «Хочу устроить для своих сотрудников небольшой корпоратив», — азартно пудря носик сообщила Стесси. «Наш отель всегда к вашим услугам». «На природе», — отмахнулась Стесси. «Мои сотрудники предпочитают экстремальный туризм. Обожают лазать по горам. Мне говорили, что отель «Белый мишка» идеально подходит в качестве базы для этой цели». «К сожалению, этот отель расположен в красной зоне. Вас связать с управляющим?» «Будьте так любезны». Картинка сменилась. Теперь перед ней зависла голограмма поджарого мужчины в красных одеяниях. «Чем могу быть вам полезен, госпожа Романа?» «Хочу снять ваш отель на парочку недель». «Нет проблем. Солидным клиентам всегда рады. На данный момент у нас свободные номера». «Нет-нет, вы не поняли. Меня не интересуют номера. Я хочу снять весь отель. Завтра прибудут мои сотрудники. Мы хотят оторваться на всю катушку, а потому там посторонних быть не должно. Даже обслуживающего персонала. Ребята приедут со своим». «Но как же быть с туристами? Это тоже уважаемые люди. Они забронировали заранее номера». «Перекупите их», — небрежно махнула ручкой Стесси. «Ну, раскидайте по другим отелям. Мне что, вас надо бизнесу учить?» «Перекупить?» «Да, заплатите в два, в три раза дороже. Продлите отдых, если нужно. Цена значения не имеет». «Прошу извините меня, госпожа, но менять условия контракта с нашими клиентами... «Боюсь, у меня таких полномочий нет». «А у кого они есть?» «Только у моего хозяина. Вам придется утрясать этот вопрос с господином Ротшильдом». «О, с владельцем красной зоны? Наслышана о нем. Давно хотела познакомиться». «Думаю, он тоже будет рад знакомству. Так часы приема у него...» Управляющий посмотрел куда-то в бок. «Через два часа будет свободен». «Прекрасно. Через два часа свяжите меня с ним. Данные моего коммуникатора вы уже знаете». «Извините», — управляющий опять посмотрел на что-то невидимое Стесси. «Мой господин хочет встретиться с вами лично. Это возможно?» «О, ну разумеется. Я только приведу себя в порядок». Стесси начала приглаживать все еще наэлектризованные волосы на голове. «Надеюсь, двух часов вам на это хватит», — улыбнулся управляющий. «Да, господин Ротшильд говорит, что вы можете взять навстречу всех своих людей. Хочет убедиться, что им может доверить на столь долгий срок один из лучших своих отелей. С вашей стороны возражений нет?» «Ну что вы! Рад это слышать!» Почтительно поклонился управляющий и растворился в воздухе.